несколько слов, да, потому что не все знают, что это такое. Двухуровневый язык позволяет осуществлять так называемые рефрейминги. Это важно. Это такое английское слово, которое у нас привелось и уже стало русским. Рефрейминг. Это инговая форма. Ре – это изменение. Фрей – это рамка. Изменение рамки. Французы тоже самое называют рекадраж. Рекадрирование. Рекадраж. Ре – изменение. Кадр – рамка. Изменение рамки. Или по-русски можно сказать переобрамление. Это очень элегантный подход, который заключается в том, что мы не пытаемся решать проблему, а мы как бы целиком вынимаем ее из одной рамки и вставляем в другую, благодаря чему она перестает быть проблемой. Или, можно сказать, помогаем человеку сместиться с одной точки зрения на другую, на ту же самую ситуацию. И она перестает восприниматься как проблема. Проблема, если подумать, это шоры на глазах. Когда из ситуации человек видит только один выход, и он его не устраивает, то у него проблема. Если из той же самой ситуации он видит 2, 3, 4, 10 выходов, у него выбор. Эриксон специально развивал у своих учеников умение смотреть на ситуацию с разных сторон. Он, например, давал им такое задание. Как можно попасть из этой комнаты в соседнюю? Он дома у себя учил. Пройти через дверь. Правильно. Еще. Выйти в эту дверь, обойти дом, зайти в заднюю дверь. Да, хорошо. Еще. Вылезти в окно, подняться на крышу, по веревочке спуститься, залезть в это окно. Очень хорошо. Еще. Проломить стену. Да. Сделать подкоп. Да. Все? Вроде все. Нет, не все. Можно подогнать к окну воздушный шар, сесть в корзину, подняться в стратосферу, перелететь, спуститься с той стороны и залезть оттуда. Можно выйти в западную дверь, сесть в такси, поехать в аэропорт, сесть на самолет, обогнуть земной шар, прилететь в другой аэропорт, взять такси, вернуться с востока, войти в восточную дверь. Да, много способов попадать из точки А в точку Б. Несколько примеров рефрейминга, чтобы примерно было понятно, что это такое. Рефрейминги делаешь в трансе, делаешь вне транса, до транса, после транса. Я их стараюсь делать сразу же, сразу, с первого момента контакта. Зарабатывает много денег, да почему зарабатывает? Почему вы так ограничиваете пути, которыми приходят деньги? Это рефрейминг. Изменение взгляда на проблемы. Ну, пример импортный, там немножко такой претенциозный. Он написан в книжке, есть такая чудесная книжка, и с тех пор они жили счастливо. У женщины дома лежат пушистые белые ковры. А еще у нее есть муж и сын, которые ходят по этим коврам и пачкают. Она говорит, не пачкайте, а они пачкают, и довели бедную женщину до срыва нервного. И она отправляется к терапевту, который оказывается эриксонианское направление, и который делает ей маленький изящный рефрейминг. Представьте себе, что ваш муж и ваш сын навсегда исчезли из вашей жизни. И вы можете сколько хотите наслаждаться вашими белыми коврами. Слезы, терапия окончена. Они по-прежнему пачкают, но эта грязь имеет другой смысл. Милые, дорогие, любимые здесь, рядом с ними ничего не случилось. Все живы, все здоровы. Французские коллеги рассказали, как с помощью рефрейминга женщину вылечили от очень тяжелого заболевания – нервная анорексия. Госпитализировали женщину в парижскую больницу. Отказ от пищи. Врачей насторожил возраст – 42 года. Это нетипично. Нервная анорексия – болезнь молодых девушек. Девушки считают, что она слишком толстая, садится на диету. Диета все строже, строже, строже. Полный отказ от пищи. Тяжелые заболевания, часто с летальным исходом. А здесь 42 года. Начали копать. Выяснили, что она враждует с членами своей семьи. Она таким образом досаждает им. Она больная, все стоят на ушах. лечащий врач сказал ей очень интересную фразу. Он сказал: «Мадам, вашей болезни вы оказываете вашим родственникам огромную услугу. Они могут забыть про все свои проблемы и думать только о вашей болезни». И через день ее выписали из больницы. Без всяких следов анорексии. Потому что, чего она категорически не хотела, это оказывать услугу родственникам. Я рассказал эту историю в одной группе, там доктора были. Они рассказали российский вариант. Более грубый, но эффективный. Человека вылечили одной фразой, причем это сделала нянечка, причем случайно. Ситуация была такая. Бизнесмен, новый русский, периодически ложится в платное отделение одной из московских больниц. Он здоров, но хочется, чтобы тебя жалели и спасали, потому что жизнь тяжелая. Что он делал? Он расковыривал нос, кровь хлестала на подушку. С окровавленной подушкой он бегал за врачами, кричал, что он умирает и что его надо спасать. Он в очередной раз этот номер проделал, и нянечка на все отделение закричала: «Доктор, у больного Иванова опять менструация». Все, как отрезало. Это другой взгляд на проблему. Она поставила под вопрос его мужественность. Да? Ну и еще один пример рефрейминга. Да. Ну, как этому трудно научить, это приходит само собой, да, когда пытаешься как-то развернуть ситуацию. Пытаешься переформулировать проблему, чтобы она не была такой проблематичной, чтобы она была легче решаемой. Проблема часто просто зависит от точки зрения, часто. В начале 20-го столетия была такая серьезная медицинская проблема. Женская мастурбация. Считалось, что это причина очень многих болезней, психических отклонений и так далее, и так далее. Существовало официальное медицинское предписание, как с этим бороться. Боролись с этим хирургическим путем, иссечением клитора. Официальное предписание медицины изменилось с точки зрения медицины. Нет такой проблемы больше. Фрейд на полном серьезе считал, что мастурбация – это причина психопатии. Сейчас считают по-другому, нет проблем. Ну, забавный случай, для кого как, конечно, да. Это давно было, много лет прошло, можно рассказывать. Это был мой клиент, но случай очень интересный. Мужчина 37 лет с психогенной импотенцией. Достоверно было известно, что она психогенная, потому что, во-первых, он обошел всех врачей, кого только мог, и никто не нашел ничего. А во-вторых, он помнил травматический эпизод. Не часто бывает. Он мастурбировал в подростковом возрасте. Сейчас известно, что это нормальный этап психосексуального развития мужчин. По данным опроса Всемирной организации здравоохранения, 95, по-моему, процентов мужчин указывают, что они мастурбировали в подростковом возрасте. Считается, что оставшиеся 5% врут. Это важный этап, когда его не было, проблемы возникают. Об этом я тоже у Эриксона прочитал, к стыду своему. Раньше не знал. Вот. Короче говоря, он мастурбировал, как все. В 17 лет, неизвестно зачем, с дуру, он взял медицинскую энциклопедию, ту советскую, 60-х годов, открыл на букву «М» и прочитал статью «Мастурбация», где черным по белому было написано: «Занятия мастурбацией навсегда закрывают путь к нормальной половой жизни». Все. Ловушка заплотнулась. 17-37. 20 лет проблемы. Он женат, у него есть ребенок. Иногда получается, чаще не получается. С женой он не спит уже 2 года, потому что все равно не получится. Можно себе представить атмосферу в семье. И думать он может только об этом, говорить он может только об этом. Все, полностью зациклен. Значит, вот он рассказывает это все. Свою первую задачу я вижу в том, чтобы немножко его расциклить. Сбить фокус внимания. Мужская эрекция – это непроизвольный физиологический процесс. Как только на непроизвольный процесс направляется произвольное внимание, так он тут же разрегулируется. Это известно, это аксиома. Я помню, как мне однажды дочь моя позвонила, она в школе училась, это 9 или 10 класс, в панике. Кричит: папа, у меня психический невроз. Диагноз. Психический невроз. Я говорю, в чем он заключается? Они проходили по биологии тему рефлексы. В том числе рефлекс глотания. Она так на минуточку задумалась о том, как она глотает. И, естественно, обнаружила, что не может глотать. Внимание, произвольное внимание направлено на непроизвольный процесс. Случай легкий, свежий, поэтому я ей по телефону рассказал терапевтическую историю про сороконожку, и все обошлось. Знаете, да? Сороконожку спросили: скажите, пожалуйста, как вам удается в такой правильной последовательности переставлять все ваши 40 ног? И в ту же секунду она застыла с поднятой ногой. Значит, как ты вот его расклинить? Рефрейминг сделать. Я ему задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем смысл секса? Мгновенно получаю ответ. Получить удовольствие. Попался. Есть основа для рефрейминга. Причем, если бы я подумал, может, что-нибудь другое придумал, бы я так сходу с колес получилось любопытно. Я ему говорю: вы бокс видели когда-нибудь? Он говорит: видел. На ринге такие здоровые мужики в перчатках друг друга. Да видел я, видел много раз. Я говорю: как вы думаете, в чем смысл этого занятия? Он говорит: ну как в чем? Двинуть ему, чтобы не встал. А символика проблемы. Точно. Очень хорошо. А борьбу видели? Видел. Вы знаете, такие здоровые мужики на ковре. Да видел я. Как вы думаете, в чем смысл этого занятия? Говорит: ну как, в чем? Приложите его, чтобы не встал. Я ему говорю: как это интересно. Бокс. Встречаются два человека. Смысл сделать что-то с другим. Борьба. Встречаются два человека. Смысл сделать что-то с другим. Секс. Встречаются два человека. Смысл сделать что-то с самим собой. Он же сказал: получить удовольствие. Я говорю: как это интересно. Он смотрит с недоумением. Глаза становятся круглые. Говорит: что такое? Доставить удовольствие, что ли? Открытие. В 37 лет. Никогда не поздно. Это другой взгляд на проблему. Совсем другой. Потому что получить удовольствие мужчина может одним способом, а доставить разными. И мы с ним делали много очень всякой работы. В трансе я ему рассказывал про короля французского Людовика XIV, который говорил: пока у меня есть хоть мизинчик, я мужчина. В трансе мы с ним брали эту дурацкую энциклопедию, стирали этот текст, писали новый. Занятия мастурбацией открывают путь к полноценной половой жизни. То есть очень много всякой работы было. Но толчок вот этот первоначальный был дан и получен. Я подтверждение получил, очень любопытное. Он приходит в следующий раз. Вот я от вас тогда пришел домой вечером. И жену так: плечиком, плечиком. Она говорит: ого. А я ей говорю: доктор прописал. Стараешься вот немножко расшатать этот ригидный взгляд человека на собственную проблему, да, с юмором. Очень часто юмор помогает, да, по-другому посмотреть.